22 января 1980 года был вторник, день общемосковского семинара в теоротделе ФИАНа. Я, как всегда, вызвал машину из гаража Академии и в 1:30 вышел из дома. До семинара я еще собирался заехать в стол заказов Академии, получить продукты, в том числе сметану. У меня была с собой для этого банка. Но мы доехали лишь до Краснохолмского моста. Неожиданно на мосту нас обогнала машина ГАИ. Инспектор дал сигнал остановиться и сам остановился перед нами. Водитель удивленно пробормотал, что вроде ничего не нарушил, и вышел навстречу инспектору. Тот откозырял и стал просматривать путевые документы. Я сидел на переднем сиденье рядом с водительским местом, наблюдая происходящее. Вдруг я услышал звук открываемых дверей и обернулся. В машину с двух сторон влезали двое, показывая со словами МВД красные книжечки. Это, конечно, были гэбисты, и приказали: «Следуйте за машиной ГАИ в прокуратуру СССР, Пушкинская, 15». Водитель молча повиновался. Мы медленно поехали. Я успел заметить, что на мосту, кроме нас, не было ни одной машины. Очевидно, движение перекрыли с обеих сторон. Мы свернули в переулочек. Когда мы проезжали мимо будок телефона-автомата, я попросил водителя на минуту остановиться, чтобы позвонить Люсе. Реакция гэбистов была мгновенной. Один быстрым движением накрыл рукой кнопку двери, другой приказал водителю «не останавливаться, продолжать движение» и, обращаясь ко мне, «позвоните из прокуратуры». Машина въехала во двор прокуратуры. Я попросил водителя заехать ко мне домой и передать сумку, добавив, что в стол заказов мы, во всяком случае, опоздали. Гэбисты молчали. Я вышел из машины, тут же плотным кольцом меня окружили гэбисты и повели в здание, и потом на лифте наверх, на тот же 4-й этаж, где я беседовал с Маляровым в 73-м году и с Гусевым в 77-м. На этот раз меня подвели к двери, на которой была табличка «Заместитель генерального прокурора СССР Рекунков. Пройдите вам сюда». Через двойную дверь я вошел в большую комнату. За столом напротив двери сидел человек, предложивший мне сесть. Это и был Рекунков. Лица его я не запомнил. Слева от меня за другим столом сидело еще несколько человек. На протяжении всей беседы они молчали. Я спросил, почему вы не вызвали меня повесткой, а применили столь необычный способ? Я всегда являлся на вызовы в прокуратуру. Рекунков, я отдал указание о приводе ввиду чрезвычайных обстоятельств и ввиду большой срочности. Мне поручено объявить вам указ Президиума Верховного Совета СССР. Зачитывает текст указа о лишении меня правительственных наград, насколько помню, в точности тот же текст, что и опубликованный впоследствии в ведомостях Верховного Совета СССР. Вот этот текст. Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Сахарова А.Д. государственных наград СССР. В связи с систематическим совершением Сахаровым А.Д. действий, порочащих его как награжденного, и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности, Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 40 Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР постановляет лишить Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя социалистического труда и всех имеющихся у него государственных наград СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Гергадзе. Москва, Кремль, 8 января 1980 года, номер 100. Не делая паузы, Рекунков продолжает. Принято решение о высылке А.Д. Сахарова из Москвы в место, исключающее его контакты с иностранными гражданами. Тут он поднял голову и сказал: «Таким местом выбран город Горький, закрытый для посещения иностранцев. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с указом». Он дает мне напечатанный на машинке лист, на котором я вижу последние слова указа, опубликованные в ведомостях текст, то есть без слов о высылке, и напечатанные на машинке же подписи Брежнева и Георгадзе и никакой даты. Одновременно он говорит: «Согласно положению об орденах и медалях, лица, лишенные правительственных наград, обязаны возвратить их в Президиум Верховного Совета СССР». То же самое написано в лежащем передо мной листке. Это отвлекает меня от многих других вопросов, и я пишу: «Я отказываюсь возвратить присужденные мне ордена и медали, считая, что они присуждены мне в соответствии с заслугами». Не помню точно своей формулировки. Я спрашиваю, почему под указом нет даты и собственноручных подписей Брежнева и Георгадзе. Рекунков говорит что-то о технических причинах и добавляет: «Здесь присутствует представитель Президиума Верховного Совета СССР, не уточняя, кто именно и в какой должности. Он может подтвердить, что все правильно». Один из сидящих за столом слева молча приподнимается со своего стула и делает что-то вроде полупоклона в мою сторону. Еще раньше, когда Рекунков назвал город Горький, я переспросил: «Это точно, что Горький закрыт для иностранцев? Это важно?» «Да, конечно». На самом деле это была совсем не моя забота, и спрашивать мне это было не обязательно. Многие же весьма важные вещи я не спросил. Я не спросил, какая инстанция, кто персонально и на каком формальном основании принял решение о моей высылке. Я не задал этого вопроса, так как считал, что вообще все происходящее – полное беззаконие и бессмысленно входить в юридические споры с нарушителями закона. И мне было все равно, кто формально принял решение – Президиум Верховного Совета по подсказке КГБ или КГБ при попустительстве Президиума. Но в результате такой моей линии поведения, которую я продолжал и в Горьком в первой неделе, получалось, что я как бы соглашаюсь с беззаконием. И даже хуже. При такой пассивной тактике легко без борьбы отдать больше, чем требуется ситуации. Эта ошибочная установка еще принесла свои плоды. Рекунков, не возражая по поводу моей приписки об орденах, сказал: «Теперь нам надо обсудить некоторые практические вопросы. Вы должны немедленно выехать в Горький. Ваша жена может вас сопровождать». Я спросил: «Я могу заехать домой?» «Нет, но вы сможете позвонить жене». «Где мы можем встретиться?» «Этого я не могу вам сказать, но за ней заедут. Сколько времени ей потребуется на сборы?» «Не знаю, часа два». «Хорошо, пусть будет 2 часа. Через 2 часа после того, как вы ей позвоните, за ней заедут». На этой стадии беседы я тоже не задал ряда важных вопросов о своем режиме в Горьком. Было бы, вероятно, лучше, если бы мне сообщил его Рекунков и не уточнил, распространяются ли какие-либо ограничения на Люсю. Я не стремился к уточнениям, думая, что постепенно установится какой-то статус-кво, и не следует торопить события, можно накликать лишнее. Может, тут я был и прав. Я вышел в приемную, где стояло много телефонов. У стен толпилось человек 10 гэбистов. Секретарша указала мне городской телефон. Я набрал наш номер и услышал обычный голос Люси. Конечно, водитель до нее не доехал. «Я говорю из прокуратуры. Я не сказал, что СССР. Меня задержали на улице». «Что?» ГАИ остановила машину, вошли гэбисты, приказали ехать в прокуратуру. Тот заместитель генерального прокурора Рекунков объявил о лишении всех правительственных наград и о моей высылке в город Горький, закрытый для иностранцев. «Ты заедешь домой?» «Нет, я должен ехать прямо отсюда. Я понял, что ты тоже можешь ехать со мной». Словами «ты можешь» я хотел подчеркнуть, что Люся имеет свободу выбора, ехать или не ехать, но она, видимо, не поняла или не до конца поняла и не сказала другим. «Где я могу тебя увидеть?» «За тобой заедут через 2 часа». Я слышу, как Люся буквально повторяет все мои слова вслух Руфе Григорьевне и Лизе. Последние слова, что за ней заедут через 2 часа, звучат почти так, что ее арестуют через 2 часа. Я повесил трубку и пробормотал сам себе. Вот так-то. Тут меня попросили опять зайти к Рекункову. Он спросил, переговорили? Да. Вопросов ко мне больше нет? Нет. Мне, наверное, следовало задать свои юридические вопросы, но я этого не сделал. До свидания. До свидания. Я повернулся и вышел. Остановился около двери. Меня со всех сторон обступили гэбисты. 2 из них символически дотронулись до моих локтей и тут же отпустили. Мы пошли вниз к микроавтобусу. Один из гэбистов внес мою сумку для продуктов. Очевидно, они отобрали ее у водителя, как только я вошел в здание. Мы разместились в микроавтобусе с занавешенными окнами. Я сел на заднее сиденье, рядом со мной справа и слева сели гэбисты. Поехали. Впереди нас шла машина ГАИ с маяком и сиреной, сзади какая-то легковая. Напротив меня расположился человек, заявивший, что он врач, и так я на него и должен смотреть. Он то и дело спрашивал, не надо ли мне валерьянки, ее у него якобы целая бутыль, валидола или чего-нибудь от головной боли, и не холодно ли мне? Я на все отвечал отрицательно. Так, с почетным эскортом, как будто кто-то мог меня отбивать, приехали в аэропорт Домодедово. Там меня отвели в какое-то служебное помещение, кажется, милиции. Через 2-2,5 часа ожидания один из гэбистов сказал, «Ваша жена подъезжает, сейчас поедем». У Люси, по ее рассказу, происходило следующее. Как только я позвонил и повесил трубку, наш телефон отключили, и в этом состоянии он находится до сих пор. Добавление 87-го года. Находился до января 87-го года. Люся стала поспешно собираться и одновременно сразу послала Лизу позвонить из телефона автомата друзьям и иностранным корреспондентам. Около дома ближайшие аппараты были отключены, но Лиза добежала до неотключенного и успела позвонить кому-то из инкоров и Насте Подъепольской, дочери Гриши и Маши. Тут же отключился и этот телефон-автомат, а через несколько минут и телефон Подъепольских, но Настя успела позвонить еще в одно место. Ири Каплун, которая смогла позвонить еще нескольким инкорам. Я уже писал об Ире, об ее трудной судьбе. Странно сейчас писать о ее участии в событиях 22 января. Через полгода она трагически погибла. Когда Лиза вернулась, дом был уже плотно оцеплен милицией и КГБ. У двери квартиры стояли 2 милиционера. Если бы Лиза замешкалась, возможно, ее уже бы и не выпустили. Вскоре стали подъезжать иностранные корреспонденты и наши друзья. Но уже никто из них не мог проникнуть внутрь кольца оцепления. Кто-то из милиции, вернее, из КГБ, подбросил идею, что меня увезли в Шереметьево. Это международный аэропорт. Отсюда возникла версия, что меня высылают, и вскоре появились сообщения, что меня ждут в Вене. Впрочем, эти сообщения шли как сугубо непроверенные. Основное, что передавалось в эти часы по всем телетайпам и радиостанциям, что попало в экстренные телевизионные передачи и экспресс-выпуски газет и буквально всколыхнуло весь мир, это переданные Лизой и Ирой сообщения о моем задержании, лишении наград и депортации в Горький, и передавалось также, что вместе со мной вывозят мою жену. Через 2,5 часа после моего звонка позвонили в дверь. На площадке стояли несколько офицеров милиции. Они спросили, «Вы готовы?» Люся ответила, «Да, пройдите». Они отказались. «Могут меня сопровождать Руфь Григорьевна и Лиза?» «Да, конечно». Люсю, Руфь Григорьевну и Лизу провели по черному ходу и посадили в стоявший во дворе микроавтобус с занавешенными окнами, такой же, вероятно, как и тот, в котором доставили меня, а может, вообще тот же самый. Был также такой же эскорт. Люся настояла, что она будет сидеть с Руфью Григорьевной и Лизой, и, приоткрыв занавеску, увидела, что их везут в Домодедово. В тот момент никто из них не думал, не до этого было, что в оставшейся пустой квартире неизбежно будет проведен негласный обыск, и изъятие того, что они сочтут нужным. В числе прочего, в тот день пропали рукописи моих отданных уже в печать, научных статей на русском и английском языках. Вероятно, многое другое. Возможно, в этот же день был похищен мой Нобелевский диплом. Около 6 часов вечера меня вывели из помещения милиции на поле аэродрома к микроавтобусу, в котором я увидел мою жену Руфь Григорину и Лизу. Мы обнялись и поцеловались. Через 5 минут офицер скомандовал: «Пора, самолет готов к вылету». Мы с Люсей попрощались с Руфью Григориной и Лизой и, держа в руках толково собранные за 2 часа Люсей сумки, пошли к трапу самолета. Он стоял наготове рядом. Через несколько минут самолет Ту-154 взял курс на Горький, а Руфь Григорина и Лиза в том же микроавтобусе поехали домой, где их уже ждали друзья и иностранные корреспонденты, которые только от них получили, наконец, долгожданную информацию. Через час она была уже достоянием всего мира. В самолете летели мы и человек 10 гэбистов, в том числе, как нам сказали, врач-мужчина и врач-женщина. Потом я слышал, что одновременно в Горький вылетел еще один самолет, на котором находился в числе других заместитель председателя КГБ Цвигун. Точность этого сообщения не гарантирую. Мы испытывали такое облегчение, что, наконец, вместе, куда угодно, хоть на край света, что странным образом этот полет воспринимался как некий момент чего-то вроде счастья. Бортпроводница принесла обед. Обычно на таких коротких линиях пассажиров вообще не кормят, а тут нас угостили по высшему интуристскому, или вернее начальственному классу. Это было очень кстати. Мы оба с утра не ели. При посадке произошла небольшая заминка. Не выходило шасси, пилот сделал несколько кругов над Горьким. Народная мудрость учит, что если в деле замешано слишком много начальства, всегда жди неполадок. Но пилот тряхнул, и шасси вышло. На аэродроме нас опять посадили в микроавтобус, полный каких-то людей, и повезли. Ехали долго. Люся спросила, куда мы едем? «Домой», — сказал, усмехнувшись, один из сопровождающих. Наконец автобус свернул с проспекта Гагарина, как мы потом узнали, к 12-этажному дому башни. Мы вошли в квартиру на 1-м этаже. Меня сразу пригласили в большую комнату, где за столом и рядом сидело несколько человек. Вероятно, я должен был настоять, чтобы для беседы пригласили также Люсю, но я хотел поскорей разделаться с официальной частью, приняв ее на себя. Сидевший за столом человек отрекомендовался. Заместитель прокурора Горьковской области Перелыгин. Мне поручено ознакомить вас с условиями установленного для вас режима. Я не спросил, кем установленного, на каком основании, считая и так ясным, что КГБ и без каких-либо оснований. Повторяю, я сейчас считаю эту тактику не лучшей. Я не потребовал также каких-либо документов о режиме и не спросил, почему я получаю сюрпризы после того, как мне сегодня утром делал свое объявление Рекунков. Но я все это считал пустой тратой слов. Перелыгин продолжал. «Вам запрещено выходить и выезжать за пределы города Горького, где вы поселены под гласный надзор. Вам запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами. Периодически по вызову МВД вы обязаны являться в управление МВД для регистрации к товарищу Глоссону по адресу улица Горная, дом 3. В случае невыполнения этого предписания вы можете быть подвергнуты приводу. По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться к сотрудникам Комитета государственной безопасности майору Чупрову Юрию Петровичу и капитану Шувалову Николаю Николаевичу. Запишите их телефон». Я никак не высказал своего отношения, согласия или несогласия, к сказанному Перелыгиным. Он и сопровождавшие его люди ушли. Люся в это время поговорила с женщиной, назвавшейся хозяйкой гостиничной квартиры, и осмотрела помещение. Это действительно была квартира гостиничного типа из 4 комнат с кухней и ванной, но одну из комнат занимала хозяйка. Мы только через полгода узнали, в чем на самом деле заключалась ее роль. «Хозяйка», в кавычках, рассказала Люсе, что она вдова офицера КГБ. Товарищи мужа устроили ее на эту работу. Хозяйка заперлась в своей комнате, в дальнейшем она на ночь и большую часть дня вообще уходила, а приходила лишь на 2-3 часа днем и сидела без видимого дела в своей комнате. Мы остались вдвоем. Люся сразу отругала меня за мое поведение во время беседы и за то, что я согласился вести беседу без нее. Она вошла в комнату, а ее попросили выйти. Люся захватила в свои двухчасовые сборы самую важную вещь — транзисторный приемник, подарок Алёше. Мы включили его. Сообщения о высылке Сахарова были главной темой наравне с Афганистаном в этот вечер и многие последующие. 2 недели передавалась подборка из моих статей, дававшая довольно полное представление о моих взглядах и общественной деятельности. Передавались протесты общественных деятелей, писателей и особенно весомо ученых, в их числе Филиппа Хандлера, Джереми Стоуна, Сиднея Дрелла и многих других. Хандлер выступил в мою защиту от имени Академии и американских ученых еще в 1973 году. Выступления сразу после моей высылки и многочисленные последующие имели широкий отклик, сыграли важную роль в формировании компании «Сахаров Дефенс», важной, я убежден, не только в моей личной судьбе. Я не исключаю, что выступления президента Национальной академии Соединенных Штатов Хандлера и других видных ученых произвели впечатление на советские власти и удержали от новых шагов против меня. К сожалению, мои коллеги в СССР опять так же, как и в деле Юрия Орлова и множестве других, никак себя не проявили, если не говорить о таких, как академик Федоров и академик Блохин, которые выступили с публичными нападками на меня, вероятно, прямо выполняя полученные ими инструкции. Между тем, я думаю, что открытое публичное выступление нескольких, 5, даже 3 заслуженных, пользующихся уважением академиков, имело бы очень большое значение – могло бы изменить не только мою судьбу, но и, что гораздо существеннее, положение в стране в целом. При этом, и это тоже важно, этим людям ничего бы не грозило, не только высылка или арест, но и потеря работы, изменение их положения в научной иерархии. Максимум, я подчеркиваю, максимум, на какое-то время были бы ограничены их поездки за рубеж, и больше ничего. Совершенно несоизмеримые огромные возможные положительные последствия для всей страны, в том числе и для науки, ее авторитета, для личного престижа тех, кто на это решится, и минимальный риск. Однако таких людей в научной верхушке СССР на сегодня не нашлось. Почему, не знаю, но это факт и крайне постыдный и печальный. Неужели наша интеллигенция так измельчало со времен Короленко и Лебедева? Ведь Лебедев не меньше нынешних любил науку, не меньше был связан с университетом, когда ушел после решения министра просвещения Кассо от допущения жандармов на территорию университета. Сколько гэбистов в МГУ сейчас известно, наверное, только Андропову. Хочется все же думать, что люди просто еще не понимают своих возможностей и ситуации в целом. В этом случае еще есть на что надеяться. В феврале 80-го года Люся написала обращение к советским физикам. Она не согласовала его до публикации со мной, опасаясь, что это как-то свяжет и ее, и меня. В марте или апреле 80-го года Анатолий Марченко, о его судьбе я писал выше, написал открытое письмо академику Петру Капице. В обоих этих документах с разных точек зрения, с разных сторон, проводится та же мысль об ответственности ученых сегодня.